когда была маленькой, думала: вот вырасту, приду одна в универмаг и съем много-много всего, что захочу, — сказала Мидори. Только все это пустое. Какая радость набивать желудок в таком месте, да еще и в одиночку. Вкус так себе. Одно только. Тут просторно и много народу, а воздух спертый. При этом все равно иногда сюда тянет. Мне было грустно все это время. Я это читала в письме, — бесстрастно сказала Мидори. Давай сначала поедим, а то я ни о чем другом сейчас думать не могу. Мы подчистую съели свои комплексы в полукруглых коробках, разделались супом и принялись за чай. Мидори закурила. Докурив, ни слова не говоря, резко поднялась и взяла в руки зонтик. Я тоже взял зонтик и встал. «Куда пойдем дальше?» «Куда можно пойти в универмаге после обеда? Конечно, на крышу». Шел дождь, и на крыше никого не было. Не оказалось продавца и в отделе зоотоваров. Окошки ларьков и билетные кассы аттракционов тоже были закрыты. Мы шагали меж промокших деревянных лошадок, садовых скамеек и ларьков. Меня поразило, что в самом центре Токио есть такое непопулярное и заброшенное место. Мидори захотела посмотреть в подзорную трубу, я вставил монету, и пока она смотрела, держал над ней зонтик. В углу крыши находился крытый уголок, где стояли игровые автоматы для детей. Мы сели там на подставку и стали смотреть, как льет дождь. «Что-нибудь говори», — сказала Мидори. «Ведь много хочешь рассказать». «Я не хочу особо оправдываться. Я тогда не знал, что делать, и голова была как в тумане, ничего не соображал. Но когда я не смог с тобой встречаться, понял одно. Пока ты была рядом, я как-то держался, а как ушла, стало горько и тоскливо». «Но ты ведь не знаешь, Ватанабе, как горько и тоскливо пришлось мне. Правда?» — удивился я. «Я думал, ты разозлилась и не хочешь меня видеть». «Ну откуда ты взялся такой глупый? Что значит «не хотела»? Я же говорила, ты мне нравишься. Думаешь, я могу просто так то любить, то не любить? Или ты даже этого не понимаешь?» «Так-то оно так, но ты меня достал. Как бы дала тебе пинков 100. Встретились столько времени спустя, а он сидит как истукан, думает о другой и даже на меня не посмотрит. Кого угодно разозлишь. Я просто решила, что лучше некоторое время побыть на расстоянии, чтобы все стало понятно». «Что все?» «Наши с тобой отношения. Ну, то есть, мне стало куда приятнее с тобой, чем с ним. Тебе не кажется это неестественным и ненормальным? Конечно, он мне нравится. Немного своенравный, с предрассудками, фашист, в общем. Но в нем много хорошего, к тому же он первый, кого я полюбила всерьез. Но ты какой-то особенный для меня. Когда мы вместе, кажется, как одна пара. Я верю тебе, люблю тебя и не хочу отпускать. Ну, то есть постепенно я начинаю сходить с ума. Так вот». Я сходила к нему, чтобы честно все обсудить. Спрашиваю, как быть, а он говорит: «Больше ни с кем не встречайся, а хочешь быть с ним, давай расстанемся». «И что?» «Расстались? Окончательно», — сказала Мидори. Достала Мальборо и, прикрывая от ветра огонь, прикурила. «Почему?» «Почему?» — закричала Мидори. «Ты что, чокнутый? Знаешь правила сослагательного наклонения, разбираешься в математической прогрессии, можешь читать Маркса, но не понимаешь таких вещей? Почему переспрашиваешь? Почему заставляешь девушку говорить об этом? Потому что люблю тебя больше, чем его. Разве не ясно? Я, может, хотела бы полюбить и более симпатичного парня, но что поделаешь, если полюбила именно тебя?» Я хотел что-нибудь сказать, но горло будто чем-то забилось, и я не мог произнести ни слова —